Глава 4. На порывах задувало уже весьма хорошо, так что мне периодически приходилось вывешиваться далеко за борт, повисая на откреночном ремне и рывком корпуса возвращая лодку на прямой киль. Ветер упруго посвистывал в ушах, а я по-прежнему наслаждался моментом и уже хорошо видел ближайший остров, расположенный километрах в 10 от берега. Хорошая такая офшорная тренировка получается – сходить двадцаточку километров туда-обратно. Вообще, если думать трезво, как-то я немного опрометчиво, конечно, в море вышел, особенно учитывая неожиданное усиление ветра, которого в прогнозе не было. Ну да ладно, телефон с собой, номер местной экстренной службы знаю, деньги на оплату работы спасателей тоже есть. Они тут, если не стихийное бедствие, бесплатно не работают. Это я в полученной на границе памятке советскому туристу прочитал. Зеленая полоса берега была совсем рядом, и я, погасив скорость, осмотрелся. На следующем барьерном острове неподалеку, как знал из путеводителей, находился форт Массачусетс. Историческая достопримечательность. Именно здесь произошел едва ли не первый акт гражданской войны севера и юга, но до него еще столько же по расстоянию. Я повернул лодку и пошел в ту сторону, но после нескольких минут хода задумался, идти туда или уже возвращаться обратно. Изначально по накатившей эйфории возвращения под парус разогнался и хотел на тот форт с воды посмотреть. Вот только сейчас как-то склонялся все больше к возвращению. Ветер уже хорошо так усилился, над волнами то и дело мелькают белые барашки, да и мышцы на задней поверхности бедра начинают побаливать. Очень уж часто на кромку борта приходилось наваливаться, далеко свешиваясь за борт. Первый остров между тем остался за спиной. Я сейчас шел через широкий пролив между островами. Не, все же хватит на сегодня. Пора домой, бросил я последний взгляд на открытую воду Мексиканского залива. Чистую линию горизонта нарушали очертания массивного сухогруза. На его фоне почти терялись несколько яхт. Рыбачат, наверное. Здесь это одно из популярных развлечений. Еще одна моторная яхта, блистающая под лучами солнца, приближалась на приличной скорости, двигаясь в сторону берега. Приняв решение, хватит на сегодня, я развернул лодку и тоже направился обратно к берегу. Через несколько минут, мимо поднимая высокую волну, проскочила на скорости блестящая под солнцем яхта. Дорогая лайба с зеркальным остеклением рубки, площадкой для купания на корме и отдельным местом для загара на носу, которая не пустовала. Там лежало сразу три девушки в купальниках. Они лежали на животе и болтали ногами в ходе разговора, как я успел заметить. Яхта прошла совсем рядом, так что я хорошо рассмотрел лица, и не только лица девушек, и даже смог разглядеть двух парней в рубке. «Да, был ять», – только и прокомментировал я, увидев знакомую лохматую шевелюру. Мажор меня тоже увидел. Когда яхта проезжала мимо, мы несколько секунд смотрели друг на друга. «Ну вот, надо же такому случиться, а? Огромный континент, широкое побережье, большая вода. И ведь мало того, что встретил этого лохмача-сердцееда, так еще встретил в заведомо невыигрышных условиях. Яхта уже обогнала меня, но я увидел, как лохматый мажор улыбнулся, поправив неизменные массивные очки в роговой оправе, только уже солнцезащитные. Я смотрел вслед и видел, как он двинулся в рубку. Почти сразу яхта погасила скорость, а чуть погодя начала разворот, полого накренившись и блеснув остеклением рубки под солнечными лучами. Явно мой лохматый друг управление на себя взял. Громко хлопнул парус. Это я тоже уже повернул обратно, в сторону острова, и шел теперь курсом прямо по направлению ветра. Лодка теперь летела, так что нос приподнялся над водой. Стало непривычно тихо, свист в ушах пропал. Я теперь шел не против, а вместе с ветром, исчез и его бьющий в лицо напор. Мне нужно успеть вернуться обратно к острову, там начинается мелководье. Мне пройти прямо к берегу хватит, а этим господам будет проблемой. В том, что лучше уходить, я не сомневался. Конечно, я чту заветы Господа нашего, что нужно подставлять под удар щеку, но у меня сейчас нет никакой возможности уйти под атакующую руку и со всем христианским смирением накинуть ответную двоечку в корпус. Так что в этот раз лучше бы без меня. Вот только вернуться к острову я не успевал. Яхта развернулась и уже летела в мою сторону. Серебристая лайба снова пронеслась совсем рядом, опасно рядом, заставляя лодку ощутимо закачаться. Мелькнули мимо веселые лица девушек, устроившихся на носовой площадке для загара. Одна из них, одна из блондинок-воздыхательниц мажора, перевернулась с живота на спину и взглянула на меня, приподнявшись на локтях. А вот двое уже стояли у лееров. Вторая блондинка и привлекшая мое внимание в самолете, похожая на Меган Фокс, темноволосая красавица. Она сейчас прижимала бюстгальтер к груди рукой, видимо, загорала, развязав тесемки на спине. Интересно, что ж так юная красотка воспылала интересом к моей персоне, раз в таком виде к лееру подошла? Ответ на этот вопрос я получил, когда черноволосая красавица с пьяным криком размахнулась и кинула в мою сторону бутылку из-под шампанского. Почти попала. Бутылка звучно чиркнула совсем рядом со мной по корме и улетела дальше в воду. Почти попала. Я беззвучно выругался, поглядывая в сторону берега и оценивая расстояние. Далеко. Реально далеко еще. Яхта между тем снизила скорость. Серебристая лейба начала кружить вокруг меня, словно акула, постепенно сужая круги. Поиграть захотели, надо же. На рубке какая-то суета, что-то готовят, похоже. Блондинка и брюнетка на носу прыгают и что-то кричат в охотничьем азарте. Третья девушка так и лежит, приподнявшись на локтях и наблюдая за происходящим. Во время очередного сужающегося круга яхта снизила скорость с намерением перегородить мне путь. Я ждал этого, повернул руль и, пригнувшись, перескочил под свистнувшим над головой гиком, поменял галс и довернул вправо. Получилось, прошел у яхты под кормой. За спиной сразу же загудел двигатель и поднялись буруны воды. Серебристая лайба разворачивалась, чтобы снова меня догнать. Похоже, умения в управлении лохматому рулевому недостаточно, что для меня приемлемо. Если дальше таранить и совсем жестить студенты не будут, в принципе, у меня может получиться скоро дойти до мели уже недалекого острова, куда серебристая лохань не зайдет. Дальше уже посмотрю, что делать. Хоть пару часов на острове пересижу. Сейчас главное из этой поганой ситуации выбраться, выйти из этого крайне невыгодного положения. Часто оглядываясь то на очень медленно приближающийся остров, то на разворачивающуюся яхту, чей рулевой, видимо, настроился снова разогнаться и пройти совсем рядом, пугая меня, я почти не смотрел по сторонам в попытке набрать скорость. Но, услышав испуганный девичий возглас, повернул голову. Очень уж пронзителен крик, на такой сложно не обернуться. Посмотрел в сторону приближающейся яхты, потом глянул по направлению руки, так и оставшейся лежать на площадке для загара девушки. Она сейчас опиралась на один локоть, вторая рука показывала в сторону открытого моря. «Ох ты, ничего себе!» – в полный голос произнес я. На нас двигалась огромная волна цунами. Еще не близко, но даже отсюда высота водяного вала поражала – 10-этажный дом, не меньше, и волна уже подхватывала поднимающий корму сухогруз, выглядевший совершенно беспомощным во власти беспощадной стихии. Лохматый мажор за штурвалом яхты волну заметил, отреагировал мгновенно. Набравшая скорость и летевшая в мою сторону яхта резко накренилась в повороте. При этом девушки на носу завизжали. Лежащая поскользила, неуклюже извернувшись и схватившись за крышку люка. Вторая блондинка упала на палубу. Третьей, пьяной черноволосой красотке, не повезло больше всех. Она, обернувшись в сторону волны, не удержала равновесия. Девушка стояла боком, держась за натянутые леера одной рукой, второй так и прижимая бюстгальтер к груди. Во время крутого разворота она невольно навалилась на натянутый строп лееров, высотой едва доходящей ей до середины бедер, и через мгновение только длинные ноги выше головы мелькнули. Краткий миг падения, и, подняв столб брызг, красотка исчезла под водой. Плавать умеет, надеюсь. Ну да, держится вроде. Серебристая яхта, не снижая скорости, продолжала разворот. Им подбирать эту вывалившуюся пьяную дуру, а мне пора бы уже спасать свою жизнь. Меняя курс, я повернул к надвигающейся волне и вывесился за борт, набирая скорость. И почти сразу громко выругался. Серебристая яхта развернулась и полетела в сторону берега, оставив позади барахтающуюся в воде девушку. Подбирать ее они, похоже, даже не собирались. Вернее, Лохматый не собирался. Я услышал отголоски криков, заметил прыгающую у рубки блондинку, явно привлекающую внимание к выпавшей за борт. Но яхта скорость не сбавляла, так и летя стремительно к далекому берегу. Вопрос только зачем? Огромную волну лучше попробовать преодолеть на открытой воде до того момента, как начнет проявляться заворачивающийся гребень. Попробовать убежать от надвигающегося цунами и найти укрытие на берегу. Спорное решение, мягко говоря. Если бы я был за рулем скоростной серебристой яхты, я бы тогда уж под защиту острова лучше двинул, пробуя его обойти. Все эти мысли у меня промелькнули за считанные мгновения. Проводив взглядом удаляющуюся в сторону берега серебристую лайбу и высказавшись в духе министра иностранных дел Российской Федерации другого мира, я повернул руль, направляясь к барахтающейся темноволосой дуре. В отличие от того лохматого существа, которое сейчас за рулем скоростной яхты, я как-то не могу пересилить себя и просто бросить человека на смерть. Пусть даже этот человек в меня бутылкой шампанского недавно кинул с оскорбительными криками. А сам я сейчас из-за этого пьяного тела рискую жизнью. Теоретически я знал, что на швартботе и спортивной яхте можно тормозить, если быстрым движением повернуть руль до упора, резко поставив его плавник перпендикулярно ходу движения. На спортивной яхте с экипажем из 4 человек давным-давно во время тренировок сколько не пробовал, у меня так ни разу не получилось. Тогда я был юным, мне не хватало уверенной резкости движений. Яхта не тормозила, а всегда начинала круто поворачивать. Сейчас же, к удивлению, у меня получилось. Плавник руля встал поперек хода движения, а яхта сразу же снизила скорость, словно педаль тормоза вжал. Парус заполоскало на ветру, я протянул руку барахтающейся девушке. «Быстрее!» Глаза у нее и так огромные, а сейчас от ужаса и вовсе как блюдца стали. В несколько грибков она оказалась рядом, попыталась забраться на борт. Ладони заскользили по гладкому пластику корпуса, зацепиться и самой забраться внутрь у девушки не получалось. Я, недолго думая, да вообще почти не думая, подхватил ее одной рукой под мышкой, второй взялся за шикарные волосы и одним движением выдернул из воды, как морковку из грядки. Пронзительный крик боли полетел над водой. Мало того, что и наверняка голову болью ожгло, дергал я ее со всем сочувствием, так она, вылетая из воды, еще и коленом о кромку борта ударилась. Очень больно, не спорю, но как-то перед лицом надвигающейся смерти, высотой с 10-этажный дом, как мне кажется, это не очень существенно. Воющая от боли черноволосая красавица сжалась в углублении кокпита, поджав ноги груди. Я на нее почти не смотрел, внимательно наблюдая, как неотвратимо приближается высокая волна. Небольшая лодка сейчас показалась малюсенькой белой щепкой перед столь пугающей огромной массой воды. Ну точно, этажей 8-10, если с домом сравнивать. Я, конечно, удивлялся, но время не терял. Уже подобрал поймавший ветер парус и висел за бортом, откренивая лодку. Набирая скорость, я работал корпусом и шкотом с такой отдачей, как, наверное, не работают спортсмены в медальной гонке Олимпийских игр. У них на кону медали, а у меня вероятность того, что если не успею забраться на волну, то окажусь в мясорубке падающего гребня». Если бы ветер продолжал дуть с юга к берегу, как в тот момент, когда я выходил в море, у меня бы ничего не вышло. Высокая волна закрыла бы от меня ветер, и лодка потеряла скорость и управление. Но ветер сейчас дул вдоль надвигающейся огромной волны, причем ветер хороший, свежий, так что сейчас, едва не зарываясь острым носом в воду, мой лазер уже оказался у подошвы волны и поднимался по крутому склону все выше и выше. Мы шли вверх под все увеличивающимся углом. Выловленная из моря неожиданная попутчица, которая билась в истерике от страха и боли, начала понемногу сползать вниз, наваливаясь на мои ноги. В одной руке у меня была палка удлинителя руля, в другой веревка шкота, который я использовал для удержания паруса в нужном положении. Сам я далеко за бортом, и в лодке у меня сейчас только ноги, которыми я цепляюсь за натянутый под моим весом ремень откренивания. И мне неожиданную спутницу не пнуть даже, приводя в чувство. Пришлось кричать. Используя несколько экспрессивных выражений, я добился того, чтобы подобранная невоспитанная красавица озаботилась сохранением устойчивого положения. После этого я снова закричал, уже без использования волшебства резких побудительных выражений. «Держись, дура, или упадешь! За оттяжки возьмись, вон веревки синяя и зеленая!» Послушалась, хотя не сразу. «Ах, вот оно что, в чем причина!» Похоже, когда она падала за борт, у нее бюстгальтер улетел, поэтому и сползала потихоньку, потому что грудь руками закрывала. Да, мне вот сейчас делать больше нечего, как ее сиськи рассматривать. Хотя посмотреть есть на что. Поинтереснее, чем у Меган Фокс, и до, и после пластики, мимолетно отметил я. Невоспитанная красавица, кроме всего прочего, была хорошо пьяна. Меня она послушалась, но при этом послушалась не до конца, схватившись совсем не за те веревки, не за жестко закрепленные в стопорах оттяжки, а взялась за резинку держателя на шверте. Картина, как она вместе с вытянутым из корпуса лодки швертом вылетает из вставшей сейчас на дыбы лодки и улетает вниз, у меня как вживую появилась. «Нет, нет, нет!» – снова заорал я. «Синие и зеленые веревки!» «Да, за эти!» «Держись!» Послушалась. И, кстати, замолчав было, она снова подала голос. Только если недавно девушка кричала от боли, сейчас завизжала от страха, когда обернулась и посмотрела вниз. «Ну, в принципе, будь я здесь один, я бы тоже, может, покричал, хотя бы из азарта. Лодка уже близка к вершине волны. Смотреть сейчас вниз – точно занятие не для слабонервных. Сам я к слабонервным не отношусь, но вниз все равно не смотрел, а смотрел вперед на приближающуюся вершину волны. А вот пьяная полуголая попутчица, скорчившаяся в небольшом углублении кокпита и схватившаяся за пару веревок, смотрела вниз как зачарованная. Зря. Находясь в маленькой лодочке на высоте 5-7 этажей без страховки, это очень страшно. Как будто сел на спокойный аттракцион, а тебя вдруг понесло далеко-далеко вверх, в самое небо, и безо всякой страховки. Под громкий визг девушки мы перевалили через огромную волну и устремились вниз, словно по горному склону. Гора только водяная. Скорость выросла невероятно, лодка летела, оставляя за собой белый пенящийся след. Травить парус я даже не думал, к нам приближался второй вал волны. Пониже первого, но если его завернет в гребень и меня начнет там перемалывать, думаю, это утешением совсем не станет. Когда мы спустились с первого вала и оказались перед вторым, находясь в самой нижней точке, я вспомнил картины, как Моисей переводил евреев через Красное море, когда оно расступилось и процессия шла между двух водяных стен. А вот примерно так я себя сейчас и почувствовал. Между двух огромных водяных валов, только земли под ногами не было. Вторую волну мы преодолели легче, чем первую. Нет, я все так же висел на откреночном ремне, стараясь поймать побольше ветра и не дать лодке перевернуться. Но происходило все чуть-чуть спокойнее. Все же во второй раз уже понятно, что это можно сделать, да и подниматься вверх уже было не так круто и далеко. Третьего вала не последовало. Мы просто преодолели несколько остаточных и относительно невысоких, после увиденного, волн. После этого я сел на борт и отпустил шкот, поставив лодку в дрейф против ветра. Парус сразу заполоскало, затрепало с громкими хлопками. Я выдохнул и посмотрел на руку, оставив ладонь перед собой. Не дрожит, надо же. Съежившаяся в углублении кокпита в позе эмбриона попутчица попыталась что-то мне сказать, но я из-за хлопков паруса не услышал. Сильно все же дует, ветер уже не просто посвежел, а серьезно крепчает. В прогнозе такого буйства не было. До вечера обещали 3-5 метров в секунду с усилением до 7. Но сейчас поддувает очень прилично и явно больше. Хороший такой крепкий порывистый ветер. Вот сейчас как бы и не на десятку дунуло, парус вообще хлопает непрерывно, ветер его треплет, как тузик грелку. Громкие хлопки паруса заглушили голос неожиданной попутчицы, но не смогли заглушить иные звуки. И я сейчас обернулся на далекий остров и молча смотрел на сухогруз. Огромная махина корабля, который совсем недавно был довольно далеко, вместе со второй волной оказался выброшен на берег. Скрипящую сминаемым металлом тушу корабля перевернуло, и только сейчас он замер, словно выброшенный на берег левиафан. Вдруг ощутил касание за локоть. Надо же, выловленная попутчица в себя от страха пришла. Пока я смотрел на погибший сухогруз, девушка выбралась из углубления кокпита, где до этого лежала, скрючившись, упакованная, как кошка, в банку. Села на борт напротив, одной рукой прикрывая грудь, второй тронула меня еще раз и что-то сказала. Негромко, я опять не услышал. У меня возник соблазн зеркально вернуть ей запомнившуюся фразу из самолета с упоминанием испанского имени Хулио. Но я пусть и не отличаюсь тактом и приличным воспитанием, все же не такое хамло, как она, поэтому сдержался. Просто посмотрел в глаза и вопросительно дернул подбородком. Пьяная красотка снова что-то спросила, я снова из-за хлопков трепещущего под ветром паруса не понял и показал на ухо. «Не слышу! Ты можешь мне одежду дать?» – громче переспросила девушка. Я еще сильнее удивился. «Тебя хоть кто-нибудь воспитывал вообще?» Вопросом на вопрос ответил я. Черноволосая красавица мой вопрос даже не поняла. «Ты хоть одно волшебное слово знаешь?» Задал я еще один вопрос. Судя по взгляду, смысл поняла и даже показала, что знает волшебные слова. «Дай мне что-нибудь на себя одеть, пожалуйста». «Одеть?» Аж слух резануло. «Надеть одежду, одеть надежду. Но это же просто». «Спасибо, Максим, что ты спас меня, рискуя жизнью», – громко сказал я девушке. Попутчица даже вздрогнула. Похоже, мысль поблагодарить меня и даже близко не приходила. Вот ведь ни школа, ни родители элементарному не научили. Приходится мне за них все делать. «Причем без вас бездна, то есть даром», – с интонацией совы из мультика про Винни-Пуха подсказал мне внутренний голос. Спасенная невоспитанная красавица на меня словно новым взглядом посмотрела. Опьянение, несомненно, приличное, у нее уже улетучивалось, взгляд терял маслянистый блеск, но вообще обстановка соответствующая, организм мобилизуется, если встретить вал цунами в море на небольшой лодке, бодрит весьма и весьма, гарантирую это. «Спасибо, Максим!» Раздельно произнесла темноволосая красавица. «Пожалуйста», – преувеличенно вежливо ответил я. Скинул страховочный жилет, бросив его в углубление кокпита и прижав ногой, потянул с себя гидрофутболку. Тонкая ткань плотно облегала тело, так что снял я ее, вывернув наизнанку. Вывернул обратно, встряхнул и отдал девушке. Она, стараясь повернуться ко мне спиной, попыталась надеть плотную футболку. Мокрая ткань слушалась плохо. Девушка запуталась и едва не выпала за борт в попытке и удержать равновесие, и одновременно грудь от меня прикрыть. Нет, грудь, конечно, стоит внимания, но не понимаю, зачем так активно ее закрывать. Я уже и так рассмотрел вроде бы все-все-все с самых разных ракурсов. К тому же, когда гидрофутболка оказалась надета, отличия от голого тела практически не было. Мокрая белая лайкра обтягивала ее грудь так, что и не скрывала ничего в принципе. Пока невоспитанная красавица поправляла плотную гидрофутболку, растягивая ее на себе, я вновь потянулся за страховочным жилетом и замер, осматривая собственные плечи и руки. Невоспитанная красотка меня о чем-то спросила, но я даже не слушал. Отпустив парус и руль, давая лодке возможность дальше дрейфовать по ветру, я в чувстве близкому к состоянию шока смотрел на свои руки, на кожу, совсем еще недавно чистую, и на которой сейчас проступали черно-багряные очертания агрессивной вязи татуировки. «Да не может такого быть! Этого просто не должно случиться! У меня еще как минимум несколько лет в запасе!» Мысли в голове заметались, как шарик в автомате для пинбола. На коже у меня сейчас проступала вязь рунного орнамента, созданного с помощью стихии адского пламени и защищающего от большинства видов агрессивных физических, магических и физико-магических повреждений. В обычном мире, в моей прошлой реальности, как и в этой, татуировка просто не может работать, здесь нет сияния. Сияние или в просторечии магии, если грубо обобщать. А если я сейчас вижу татуировки, то это значит, что в этот мир открылся портал. Нет, даже не портал, а скорее всего разлом. Я примерно представлял, как возникает цунами после того, как на дне происходят тектонические сдвиги, взрывы, извержения вулканов и еще какая-нибудь хтоническая неприятность. Также я примерно знал, что первые порталы демонов должны открыться в районе Флориды. Кто б еще подсказал, что район Флориды – это плюс-минус 1000 километров. Исходя из увиденного, я понял. Сегодня произошла попытка открыть разлом, многокилометровое ущелье, в глубине которого при накапливании энергии хаотично открываются порталы. Вот только прицел оказался взят не очень точно – и первый блин вышел немного комом, судя по всему. Разлом открылся на дне морском. И это хорошо. Понемногу приводя в порядок мысли, я внимательно смотрел на татуировку. В активном состоянии рунный орнамент антрацитово-черный, и окантовка агрессивной вязи должна заметно поблескивать отцветом багрянца. Сейчас же рисунок едва-едва виден, и это хоть немного, но успокаивает. Татуировка проявилась, но чуть-чуть, после эхо сияния, после несильного его отзвука. Если рунный орнамент не начнет наливаться силой, значит, можно будет пока выдохнуть. Стало быть, первый разлом на дне моря не удался. А одновременно несколько разломов открыть невозможно, слишком много энергии нужно для подобного. И если рунный орнамент не засияет, значит, время на передышку и оповещение у меня еще будет. Если же орнамент оживет, это значит, что... Что? Не понял я того, что мне, уже повысив голос, сказала невоспитанная красотка. «Мог бы мне жилет отдать, я плохо плаваю», сообщила мне она. «Что отдать?» Все еще витая в отголосках мысли, не до конца понял я, что она вообще от меня хочет. «Жилет! Мне! Я плаваю плохо!» «Подруга, то, что ты плохо плаваешь, это совершенно маловолнующий меня фактор», мог бы сказать я, но не стал. Мазнул по девушке безразличным взглядом и, не выходя из состояния глубокой задумчивости, снова посмотрел на проявившиеся под кожей блеклые очертания рунного орнамента. «Ладно, пора делать что-нибудь», – встряхнулся я. Недавний вопрос, как и вопросительный взгляд невоспитанной красотки, я проигнорировал. «Голову!» – произнес я, обращаясь к девушке. В ответ на взгляде удивление и полное непонимание. «Голову пригни!» – рявкнул я. Послушалась, склонилась вниз, вжимаясь в корпус лодки. Я повернул руль и подтянул шкот. Лодка, поворачивая, легла на курс к берегу. При этом гик стремительно перекинула на другую сторону – так что он просвистел над моей головой. Я тоже предусмотрительно пригнулся. С громким хлопком парус поймал ветер и остановился, удерживаемый натянутым шкотом. Ветер задувал все сильнее и сильнее. Нахождение на лодке давно перешло из статуса «легкая прогулка» в выход в море под парусом, теперь же находилось совсем близко к тому, чтобы перейти в следующий статус – «выживание». Я сейчас даже к берегу по оптимальной прямой не могу лодку направить. Дует так сильно, что я не удержу лодку. Ну или удержу, особенно если рядом с собой невежливую красавицу посадить, добавив веса, возможности откренивания. Но тогда есть неиллюзорный шанс получить сломанную мачту и порванный парус на сильном порыве. После этого только грести, что мне не очень хотелось. Поэтому я шел, приближаясь к берегу, не по прямой линии, а двигаясь наискось, забирая все больше влево и удаляясь от галфпорта. Несколько долгих минут, ощущаемых гораздо растянутее обычного времени в обычных обстоятельствах, прошли в молчании. Я приноравливался держать лодку так, чтобы движение не превращалось в аттракцион выживания, но чтобы при этом мы все же приближались к далекому берегу. Невежливая красотка сидела молча и, судя по всему, представляла котел эмоций от панического страха до злого раздражения по поводу моего молчания. Нижняя губа закушена, смотрит на меня со смешанными чувствами, то как барыня на холопа, то как преданная собачка на хозяина. «Видела, как гик над головой свистнул?» – спросил я ее. После вопроса девушка вздрогнула, но поняла, о чем речь, и кивнула почти сразу. «Да. Если что-то случится, например, мне попадет по голове, вырубит, и я упаду за борт без жилета, тогда конец настанет нам обоим. Если вырубит тебя, то я не только тебя достану обратно, но смогу привести на берег нас обоих. Это понятно?» «Да, понятно. Меня Алиса зовут». «Лиса Алиса, надо же. Уж насколько внешне на Меган Фокс похожа, так и по имени совпало». «Да мне плевать, как тебя зовут. Ты уже отлично представилась, когда кинула в меня бутылкой. Была бы мальчиком, давно бы отхватила по лицу. Может быть, даже с ноги. Поэтому, чтобы я не пожалел, что тебя подобрал, сиди тихо и делай все, что я скажу. Ясно?» «Ясно», – пряча взгляд, ответила уже почти полностью отрезвевшая девушка. «Ну вот и хорошо, что ясно. Была бы нормальной, кстати, могла бы и прощения за бутылку и за пьяные крики попросить. Впрочем, мое отношение к невоспитанности красотки уже переходило на второй план. Ветер задувал все сильнее, и я, если честно, уже начинал серьезно переживать за возможность без проблем добраться до берега. Вернее, не без проблем добраться, а вообще добраться».